Вот, собственно, почему он и женился на ней. Миссис Бэйн знает об этой другой женщине? Задал вопрос Мейсон. Да, конечно. От нее я и узнала об этом. Что, от самой миссис Бэйн? Да. Когда произошла эта автомобильная катастрофа? Где-то месяц назад. 10 дней она пробыла в больнице. Потом ее перевезли домой. И с тех пор вы там работаете, да. А кто еще, кроме вас? Дневная сиделка. Кто еще? Домоправительница. Как ее зовут? Имоджин Рикер. Долго она у них работает? О, давным-давно. И она очень предана миссис Бэйн. И миссис Бэйн хорошо относится к ней? О, да. И она вхожа в комнату миссис Бэйн? Конечно. Иногда она подменяет нас, сестер. Сколько ей лет? Я не знаю. На вид где-то около 40. Она одна из тех своеобразных незаметных женщин, которые бывают везде и нигде. Никогда не знаешь, где она возникнет. Мистер Мейсон, у меня от ее вида мурашки по телу. Помните мультипликацию о доме с привидениями, где сидела такая худая женщина с черными глазами и непроницаемым выражением лица? Так вот она такая. Что важно для меня? Нетерпеливо прервал ее Мейсон. Доверяет ли ей мистер Бэйн? Я думаю, мистер Бэйн доверяет ей полностью. Она столько лет работала у них. Она была в доме еще при первой жене. И когда она умерла, то так и осталась у мистера Бэйна, как домоправительница. А давно умерла первая жена? Я точно не знаю. Он женился на Элизабет чуть более 2 лет тому назад. Или что-то около этого. До женитьбы на ней он был вдовом. Я затрудняюсь вам сказать, сколько. Ну, краем уха я слышала, что он был вдовцом около 4-5 лет. А к чему все эти детали? Вам, молодая леди, съязвил Мейсон, никогда не приходило в голову, насколько все это невероятно, что имеет домоправительницу в доме, которую мистер Бэйн, он знает по крайней мере 6 лет, а может быть и значительно больше. Он останавливает свой выбор на вас, абсолютно ему незнакомой женщине, и с места в карьер предлагает вам отравить его жену за $500. «Да», — ответила она тем же бесстрастным тоном. «Это действительно показалось мне необычным». «Необычным?» — отрезал Мейсон. «Это весьма и весьма слабое определение. С домоправительницей у него какие отношения? Хорошие?» «Да, разумеется. Правда, они очень редко разговаривают. Но это неудивительно. Из нее вообще слова не вытянешь. А между ними роман? Господи, нет. Нет, конечно. Она чопорная старая дева. А что касается внешности, то, ну, словом, нет никаких причин у миссис Бэйн для ревности. Мистер Мейсон, не будьте наивным. Эта домоправительница не более сексуальна, чем червяк на рыболовном крючке. Следовательно, домоправительница могла бы в любое время появиться в комнате и дать миссис Бэйн лекарство. Да, разумеется. Я уже говорила, она помогает, подменяет нас, когда мы выходим на несколько минут. Тогда почему мистер Бэйн остановил свой выбор на вас? Я не знаю, мистер Мейсон. Я просто излагаю факты. Мейсон покачал головой. Все это слишком накручено как-то. Хорошо. Я свяжусь с сержантом Холкомбом и узнаю о его реакции. Сохраните конверт с лекарством. У меня останется вот эта одна таблетка. Позднее, возможно, я свяжусь с вами. Там есть телефон? Да. Можно позвонить вам? Да, конечно. Какой номер? В-698-41. Хорошо, сказал Мейсон. Я советую вам сохранить эти таблетки как доказательство, а в разговоре с мистером Бэйном не брать на себя никаких обязательств и подождать результатов беседы с сержантом Холкомбом. Если он захочет провести расследование, так это его дело. Он не захочет. Он считает, что я сошла с ума. Ваш рассказ действительно содержит в себе элементы невероятного. Сухо заметил Мейсон. Могла бы я позвонить вечером попозже? Спросила она. Ну, это не совсем удобно. У меня такое чувство, мистер Мейсон, что когда я вернусь, возможно, что-то случится. Ведь мистер Бэйн спросит меня, дала ли я лекарство, и, словом, если я скажу ему, что нет, он рассердится и начнет подозревать. Тогда скажите ему, что дали лекарство. Он же поймет, что я не давала. Как? Потому что его жена не умрет? Я не понимаю, сказал Мейсон. Это абсолютная чепуха. Это абсолютная чепуха, как вы излагаете эту историю. В ней нет никакого смысла. И все же в вас чувствуется какая-то внутренняя убежденность. Мистер Мейсон, я говорю правду. Ну хорошо, сделаем так, сказал Мейсон. Я дам вам телефон детективного агентства Дрейк. А что это? Это сыскное агентство. У них офис на нашем этаже, объяснил Мейсон. По моему заданию, они расследуют убийство моих дел. Я договорюсь с Дрейком. Если что-то важное произойдет, позвоните им. Они знают, как меня найти. Благодарю вас, мистер Мейсон. Делла Стрит написала на карточке номер детективного агентства Дрейка и, поднявшись из-за своего стола, передала бумажку Нелли Конвей. А вечером они бывают у себя?